дар. 3 дня, отведенные мне великим на отдых, с великим сожалением подошли к концу. Василиса, так девушка представилась, ушла от меня почти на рассвете. Наскоро приняв душ, что-то съев в тарелке, вышел с гостеприимной сауны. Внизу за стойкой дремал мокрый. Я тихонько позвал его, он открыл глаза, выкатил их, увидев мою физиономию. Тут же вскочил, затраторил. «О, Бахус, доброе утро! Пару поддать, попарить или еще чего? Надо было позвонить, я б сам подня...» «Стой, стой!» Остановил я его. «Ничего не надо, я все отдохнул. Спасибо, все было шикарно, за исключением маленькой неприятности». Я машинально потрогал глазную кость и скривился от боли. «Вы это, извините меня, но я обязан был. У него тоже вездеходка, и я обязан...» Начал оправдываться хозяин бани, стыдливо опустив глаза в пол. «Все нормально, к тебе никаких претензий. У нас свои говнотерки. Еще раз повторю, чтобы дошло. Я тебя ни в чем не виню, абсолютно никаких претензий к тебе». И, развернувшись, пошел к выходу. «Спасибо!» Уже мне в спину сказал мокрый. 3-й день я провел в своих новых апартаментах. Находились они на Литной улице, в тех самых таунхаусах. Мои двухуровневые апарты располагались в самом последнем строении от площади. Ну и пусть, я не гордый, зато даже дворик с торца дома есть. Места много, но уж больно пусто, надо бы мебель добавить, порядок навести. Тут, скорее всего, давно никто не жил, было неуютно, пыльно и прохладно. Первым делом я завалился спать. Сегодняшняя ночь была богата на события, да и Василису спать толком так и не дала. Проспав до после обеда, умылся и начал наводить порядок, хоть немного. Помыл ванную, она была грязнее всех остальных комнат. Вымыл полы на первом этаже. 2-й этаж, где находились 3 спальни и еще 1 санузел, я эксплуатировать не собирался, мне первого достаточно. Гостиная, объединенная с кухней, санузел и небольшой кабинет, из него я сделаю спальню. Сгонял в столовую, поужинал, хлебнул живца и прихватил стаканчик на завтра. Надо бы свой иметь, чтоб от столовой не зависеть. Закончил наводить порядок уже далеко затемно. Ну вот, теперь намного уютнее стало. Пожалуй, пора спать, завтра трудный день. Пискнул комик, встал я легко, побрился, одежду погладил и освежил еще вчера, поэтому привел себя в порядок довольно быстро. Надо прикупить новые шмотки, что-то гражданское, а то я как переоделся в камуфляж после построения предэвакуации, так в нем и был. Попил кофе, благо был электрочайник и растворимый кофе, что остались от прежних хозяев, больше ничего не было. Холодильник тоже затарить надо, негоже так. Можно, конечно, в ресторанах питаться, но думаю, борсеть не стоит. Если Боинг и его люди в курсе, кто я, то не думаю, что это долго останется великой тайной. Через 2-3 дня вся база будет обо мне гудеть. Ладно, пора. Дойдя до медблока, я хотел было зайти к зубу, но дверь была заперта. Вспомнил, он же зэков сейчас исследует. Куда идти мне никто не говорил, просто сказали, что встретят у медблока, все расскажут и покажут. Я начал обходить здание по часовой стрелке и нашел то, что надо. За 2-м углом был еще вход. Небольшое крылечко с навесом, пару ступенек и дверь. На двери красными буквами «Входа нет, только для спецперсонала». Дверь была заперта, а вместо обычного замка магнитный с горящим красным индикатором. Также наличествовал блок с кнопкой и глазком, похожий на домофонный. Потыкав кнопку, подергав ручку и постучав в дверь, ответом мне была тишина. Я пошел дальше обходить здание, но пройдя 2 угла, снова вышел к приемной зуба. Решил все-таки пройти к той, 2-й двери. «Ну ладно, я не гордый, подожду часок. Если ничего не будет, схожу в штаб приемную, там спрошу». Но не прошло 10 минут, подошел скальпель. «А, молодец!» – протянул мне руку. «Пунктуальный, это хорошо, а вот что морда разбита, плохо». «Поскользнулся неудачно», – ответил я и пожал ему руку. «Ну-ну, и глобус тоже поскользнулся», – хмыкнул он. «Чего не поделили-то?» – спросил он и достал ключ-карту, провел ей по магнитному замку. Цвет индикатора сменился на зеленый, и дверь приоткрылась. Первым вошел скальпель, я за ним. Небольшой тамбур, раздевалка, сняли верхнюю одежду и обувь. На ноги надели мягкие кожаные, даже не знаю, как назвать. Похоже на чешки, но на более толстой подошве, очень комфортная. Скальпель назвал космическими лаптями. «С глобусом?» – переспросил я. «Я вроде ничего с ним не делил, тем более, что школу давно окончил». «При чем тут школа?» – спросил скальпель, уже переобувшись. «Ну так вы про глобус спросили, вот я и ответил, хотя до сих пор не понял, при чем тут география и глобус». Попытался соскочить со скользкой темы. «Ты мне тут в уши не дуй, я кое-что знаю, а кое-что просчитал», ответил скальпель с наглым выражением лица. «С глобусом мы с тобой должны были начать работу сегодня. И на будущее даже не пытайся меня обмануть. Сколько таких умных было, ни у одного не получилось. Давай начнем сначала, только честно и как есть. Нам с тобой долго работать, ну или недолго, от тебя зависит. Усвоил? Так что коротко и быстро рассказал, что случилось. Быстро!» Гаркнул скальпель, лицо его изменилось, он стал похож на лысого вампира из какого-то старого кино. Страшного вампира и страшного кино. Мне реально стало не по себе. А что тут рассказывать? Кабаке с тем цапнулись, он в баню ко мне пришел потом не один, ну и набил мне морду. Ну, по-мужски, по-честному, один на один. Я не хотел никому говорить, вот только вам так получилось. Но я решительно требую, чтобы никаких санкций в его сторону не предпринималось. Мы сами все уладим. Пожалуйста, можно так, а? Пришлось даже согнуться немного. Очень уж разборок не хотелось, а тем более огласки. Ну, вроде прокатило. Скальпель сменил гнев на милость. Да похер мне вообще, что вы там делаете. Только вы, гады, график сорвали. Пришлось менять кое-что на ходу. Тут уже и великий в курсе. Хотя, может, это и к лучшему. Скорее сам себе сказал он. Все, кончились мультики. Давай за мной. Ввожу в курс дела сегодня, а завтра начнем. Мы вышли из тамбура в стерильный коридор, по бокам по три двери с каждой стороны, отмечены коротко, с одной стороны персонал, лаборатория, столовая, с другой палата 1, палата 2 и палата 3. Конец коридора заканчивался широкой двухстворчатой дверью, без каких-либо опознавательных знаков. Все двери, как и входная, имели лишь электронный замок и ручки, более ничего. Только две камеры в коридоре смотрели друг на друга по диагонали, из одного конца коридора в другой. Мы подошли к двери с табличкой «Персонал», скальпель карты открыл ее. Внутри все просто. Пара кушеток, раковина, рабочий, он же обеденный стол, вешалка с белыми халатами, стеклянный шкаф с фарм-набором. Почти что приемная в любой поликлинике. Скальпель сполоснул руки, накинул на плечи халат. Я поступил так же. Выходя, он сказал мне. «Дверь не закрывай! Она в таком положении сама не захлопнется. Надо потянуть на себя!» Скальпель подошел к дальней торцевой двери, провел картой, двери съехали в сторону, за дверью оказался просторный грузовой лифт. Кнопок немного, этажная, G-1-2 и кнопки закрыть и держать двери открытыми. Спустились на минус первый этаж, двери раскрылись в похожем коридоре. Но тут названий не было, одна дверь с правой стороны и две с левой. Вошли в правую, свет зажегся автоматически. Мама моя, я, конечно, видел фантастические операционные в кино или новостях, но такое... Тут было все самое навороченное. Большую часть приборов и их назначения я даже представить не мог. О некоторых можно было догадаться интуитивно. Я стоял, раскрыв рот, рассматривая все это великолепие. Мне сразу представилось, как бы я тут разошелся, какие операции мог бы проводить, сколько бы людей можно было спасти. Но следующая мысль вернула меня с мечтательных небес на грешную землю Улья. «Какое нахрен спасение жизни, Акстись? Ты мясник, обвальщик, или я, или меня, иду ва-банк». «Ну и? Что скажешь? Вижу впечатлен», — сказал скальпель хвастливо. «Впечатлен — не то слово. Это просто супер-мега...» Я не могу выразить свои эмоции, я просто в ахере. Я такое только в Ютубе видел, в Европе. Там что-то приближенное строят. Мы. Пауза затянулась, я стормозил, не знал, что сказать дальше. «Ну?» Вопросительно глянул на меня хозяин этой вотчины. «Ты хочешь знать, для чего это все? Вернее, кого мы тут будем лечить? Или что мы тут будем делать?» «Скальпель?» Я опустил глаза в пол, руки спрятал в карманы штанов и выдавил из себя. Я не буду врать или юлить, ложно удивляться. Я догадываюсь, для чего это спектакль. Я примерно понимаю, что меня ждет здесь. Давайте не будем вокруг да около. Давайте по существу уже. Коротко, ясно, доходчиво. Я не питаю ложных надежд. Не в сказку попал. «Браво, браво!» Воскликнул он, картинно похлопывая в ладоши. «Я, конечно, понимал, что до тебя дойдет какая-то информация, но не думал, что все именно так сложится. Пойдем отсюда, поговорим в другом месте. Сюда вернемся чуть позже». Выйдя с операционной, скальпель отпер первую от лифта дверь. Это помещение также было без окон, как и операционная, но обставлено от души. Тут и диванчик с креслами, меж которых стоял журнальный столик. Чуть поодаль отгороженная высокой ширмой полуторная кровать, застеленная темно-серым постельным бельем. В противоположном углу, занимая угол 2x2, писалась мини-кухня, шкафы, мойка и небольшой холодильник. Приглушенный теплый свет, казалось, лился из ниоткуда, и это всюду, но ламп как таковых не было. Но главное, что меня ошеломило, между креслом и диваном в воздухе почти по пояс от пола парила небольшая платформа. На ней стоял проигрыватель виниловых пластинок и, судя по всему, фонокорректор, собранный с применением радиоламп. Но вот динамиков или колонок нигде видно не было. Зато полка с винилом была самая обычная, деревянная и прибита к стенке. Далее еще чудесатие. В опорном диске для пластинок, который был выполнен из прозрачного материала, был вплавлен герб Российской империи. На торце проигрывателя красовалась табличка из желтого металла, а черная надпись дореволюционным шрифтом на ней гласила «Мануфактура Тесла и сыновья». Все, что я мог сделать, указать пальцем на платформу с проигрывателем и промычать. «А это как оно?» «Да-да-да, в каком-то из миров осталась империя. Я, знаешь ли, ценитель». Он подошел к этому чуду, взял обычную пластинку с полки, положил ее на опорный диск. Головку звукоснимателя прицелил на начало пластинки и плавно опустил его. Боже, музыка, казалось, полилась со всех сторон. Падала с потолка, струилась от стен, поднималась с пола. Никакой домашний кинотеатр с нашего мира и близко не стоял с этим шедевром. Каждую ноту, каждый полутон я чувствовал всем телом, превратившись в одно большое ухо. «Балдеж, да?» — прогудел скальпель, усаживаясь в кресло. «Ты присаживайся, в ногах правды нет», — сказал он мне. Когда он начал говорить, музыка сделалась тише, как бы отойдя на задний план, и улавливалась на краю слышимости, так, чтобы не мешать разговору, но и оставалась под фонком в помещении. Фантастика. «Итак, во-первых, нет никаких «вы», только на «ты». Во-вторых, расскажи, что и от кого ты услышал, какие выводы для себя сделал, а я поправлю и объясню суть до самого конца». Казалось, скальпель сел, как начищенный самовар. «Да», — обреченно выдавил я. «В общем, узнал и про разбор, и то, что разбор на живую без анестетиков и наркоза, про органы на экспорт, про космонавтов, на которых мы работаем, про уготовленную мне участь. Что-то пропустил? Давай уже говори как есть, готов услышать». «Да, ну, предположим, все так. Да, мы изымаем органы и отдаем их внешникам. Да, это основная, я подчеркиваю, именно основная задача нашей базы – снабжать, снабжать и снабжать. Да, иногда доходит до летальных случаев, тогда все тело идет в разбор. Да, мы скупаем тела у диких, да, мы скупаем живых диких, да, мы проводим рейды по ближним кластерам в поисках иммунных, да, мы работаем с очень крупными стабами по выкупу приговоренных к смерти, либо мертвых иммунных». «Что? Что ты хотел услышать?» На повышенных тонах начал говорить скальпель. «Ты думал, что в Барби Лэнд попал? Что тут розовые пони пукают сладкой ватой или все живут бесконечно долго, а вечерами сидят возле костра и поют под гитару? Нет, Бахус, нет. Если Ули – это одна большая жопа, то наш штаб, наша база – это самая ее дырка, бесконечно глубокий анус. Мы ее кровавый геморрой с запахом крови и испражнений. Тут хоспис, тут морг, тут боль, отчаяние и смерть для одних и сытая, но бесцельная бесконечная жизнь для других. Мы заперты в ее пределах, ну максимум можем выехать куда-то, в пределах дневного переезда. Путь нам везде заказан и везде заочно вынесен смертный приговор. Я за 5 лет жизни тут наелся всего. Во!» Он провел ребром ладони себе по шее, что значило по самое горло. «Лучшие жратвы, элитного бухла, спека, до усрачки, баб, да каких хочешь, даже зомбячик пробовал, сомнительное ощущение, но все хоть какое-то разнообразие. Первые несколько раз прикольно, а потом все. Власть над жизнью людей летит после 10-й разборки. Меня радуют только мои исследования, но о них я тебе позже расскажу, если сработаемся». Останавливая свой горячий монолог, выдохнул скальпель. «Для себя я все же подтвердил позицию, выбранную еще тогда ночью в казарме. Лишнего не трындеть, пока только слушать и визжать в местные реалии». «Как же мы тогда со стабами работаем, выкупаем приговоренных или мертвых, и ты сам сказал, что путь нам везде заказан?» «А так, деньги не пахнут, тем более большие деньги. По факту в большинстве за мусор. Сильные договариваются с всесильными, богатые со сверхбогатыми. Так было, есть и будет. Воры в законе часто сотрудничали с тюремной администрацией, главы ОПГ или сильных мафиозных кланов сотрудничали с правительствами страны и так далее. Патриотизм, упование на закон, вера в благое дело – это все дело народа, простых обычных людей. А они, правители и сильные мира сего, живут по другим законам, часто нами порицаемыми». «Ну, что теперь скажешь?» – спросил душегуб. «Скальпель, я пока не готов что-то внятное ответить. Мне это переварить надо, но по работе есть несколько вопросов». «Задавай!» Любознательно и одновременно вопросительно уставился он на меня. «Большую часть ты мне подтвердил, живьем без наркоза. Но как? Как сделать так, чтобы пациент не двигался? Это ж нереально». «Пойдем!» Вставая со своего кресла, сказал он. Мы опять пришли в операционную. «Вот, видишь?» Он указал на пластиковую прикроватную стойку колонну, похожую на аппарат для гемодиализа, с монитором в середине, усеянную трубками, метрическими гибкими щупами, манипуляторами, еще непонятно чем. «Это он и есть. Космонавты подогнали и пользоваться научили. Но подозреваю, что меня научили им пользоваться всего процентов на 5 от его возможного потенциала. При нахождении пациента на столе достаточно нажать некую комбинацию, которую мне показали, манипуляторы выставить в определенных точках на теле. Дальше они сами подключаются к оперируемому и подают в его тело нечто. Я его называю эфир. Пациент полностью в сознании, абсолютно все чувствует, но даже мизинцем шевельнуть не может. Остаются только базовые мышечные навыки, которые работают, когда человек спит. Дыхание, сердцебиение, поддержка артериального давления. Но если во сне человек ничего не чувствует и находится вне сознания, то тут, как сам понимаешь, и видит, осознает, и все прекрасно чувствует. В общем, завтра сам увидишь». «А что мешает самому научиться? Ведь это всего лишь техника. Может, есть какие-то инструкции?» – спросил из скальпеля, указывая на подарок от внешников. «Будь к нему инструкции, они бы тоже не помогли. Мешает научиться язык. Их язык не похож ни на один, но виденный. Там намешано все. Иероглифы, арабская вязь, латиница и кириллица, и черт знает что еще. Цифр в нашем понимании тоже нет. Я полагаю, у них один язык на всю планету». «Фантастика!» – вслух произнес я, а про себя подумал. «Так вот он как людей обездвиживает. Далеко шагнувшие технологии. Все гораздо проще, чем я предполагал». «Может, что-то еще расскажешь? Тут есть над чем удивляться?» – сказал я скальпелю. «Пока нет. Остальное, да и все в целом, вспомогательное оборудование, далеко вперед от нашего ушедшего. Сегодня не пить, не тусить, только отсыпаешься. Я надеюсь, это...» Он неопределенно обвел рукой мое лицо, явно намекая на помятый фейс. «Не помешает тебе работать?» «Нет, не помешает. Все в порядке». «Я очень надеюсь, бывай». День клонился к закату. В кабинете великого царил полумрак. Он, в принципе, не любил яркого света, поэтому и приглушал его тяжелыми парчевыми шторами, как сейчас модно говорить, блэкаут. «Вика, башню пригласи!» Сказал он в трубку и после краткого ответа положил ее на аппарат. Кабинеты заместителя командира и командира базы располагались на одном этаже штаба, так что командиру своего заместителя ждать не пришлось. В дверь великого стукнули, не дождавшись ответа, открыв ее, вошли. «Вызывал?» Спросил башня великого. «Проходи, присаживайся!» Махнул Великий, указывая на приставной стол, вернее, на кресло вокруг него. Башня сел максимально далеко от Великого. Этим жестом он подсознательно выказывал свою неприязнь к верховному руководителю штаба. «Степаныч, нехрен тянуть джампа за текстикулы. Говори как есть, что и когда сдавать, но не наглей». «Олег, ну ведь сам знаешь же, имена и фамилии там остались. Давай хоть какие-то традиции улью отдавать. Ни нами они придуманы, ни нам нарушать». «Олег, или ты все не можешь привыкнуть к моему местному имени? Завидуешь, корежит? Когда я тебя с обглоданными руками и ногами, погрызенным лицом и телом, почти мертвого, на себе трое суток тащил, все не понимал, почему ты никак не помираешь? Потом они, космонавты, как в кино, мы вообще-то тогда с тобой их по уставу власть поделили. Я тебе предлагал пересмотреть концепцию работы, ты не принял. А Рон, команда-шеф, утвердил нас обоих в руководстве штаба со своими сферами влияния. То, что я твой зам, это не значит, что я твой раб. Я такой же руководитель, как и ты». «Тише, башня, тише! Хочешь в это кресло? Садись, на, прямо сейчас!» Великий встал с кресла руководителя и сел напротив башни. Башня же не спешил занять его место, но молча из-под лобья сверлил Великого глазами. «То-то же! Мы с тобой не раз говорили, не пройдет твоя концепция с добровольной сдачей органов, не пройдет. Пока ты наработаешь клиентов, годы пройдут, годы, а требуха нужна сейчас. Они не будут ждать, и так постоянно планку повышают. Ты думаешь, мне приятно этим заниматься?» Тут Великий соврал. В душе он был еще тем садистом, извращенцем. Ему было более чем приятно этим заниматься. «Ты брезгуешь на себя такое брать, а кто-то должен. Вот поэтому я в этом кресле, а не ты». Он встал и опять сел в свое кресло, сцепив ладони и положив руки на стол. Башня молчал, продолжая смотреть в то место, где только что сидел глава базы. «Ладно, при эвакуации я погорячился, но и совсем отпустить тебя не могу. Я при подчиненных тебе взыскание вынес. Завтра только почку, потом отдохни 10 дней. Что-то надо?» Уже без гонора спросил он. «Надо?» буркнул башня. «Гороха штук 10 из парана в горстку. Своим живцом после резки будут отпаиваться. Но это не все». Великий вопросительно посмотрел на него. «В институт не надо, к их знахарям. Грани даров отточить и для восстановления полезно будет». «Будет тебе институт?» Также в ответ буркнул Великий. «Все, бывай». Он махнул рукой в сторону двери, не прощаясь. Башня поднялся и вышел из кабинета. Проснулся я рано, еще не расцвело. Пометуя свою самостоятельную первую операцию, лапароскопическую эпендэктомию, удаление аппендикса по-русски. Осложнялось это тем, что пациентка оказалась беременна второй месяц первого триместра, о чем она, конечно, не знала в силу глупой молодости и лишнего веса. Выяснилось это прямо перед операцией, законы полости никто не отменял. Как я потел, боясь не задеть плод, рассказывать не буду. Скажу одно, писец как было. Нет, наверное, не страшно? Мне несколько раз доводилось делать такие операции, но всегда при опытном наставнике. Была боязнь за две жизни, за которые я беру ответственность на себя. Вот этой ответственности я тогда и боялся. Но провел блестяще. Даже реабилитация потребовала минимального количества антибиотиков, что, несомненно, положительно сказалось на плоде. Вот и сейчас было похожее состояние. До медблока добрался быстро. Пришел чуть заранее. Скоро появился скальпель. Мы вошли, повторили в точности вчерашняя процедура и спустились в оперзал. Так я для себя называл это пространство. «Готовься! Сейчас придет коров пациент. Сегодня только один. Почку достаем». «Достаешь!» – поправился он. «А я понаблюдаю». «Мы вдвоем будем? Кто-то будет ассистировать?» «Нет, больше никого не будет. Учись справляться без ассистентов. Тем более, что тут в Улье многих земных проблем нет. Анестезиолог не нужен, а это главная единица при операциях там. Кто тебе еще нужен? Пара милых медсестричек, подающих инструменты, удаляющих пот? Облезешь и неровно обрастешь. Сам, Бахус, все сам. Я только смотреть буду». «Да уж», — подумал я. «Ладно, как-нибудь справлюсь». Когда скальпель уехал в лифте наверх, я принялся готовиться, но ни хрена не подготовился. Я попросту не нашел и половины нужных инструментов, зато тут была масса непонятного оборудования. Ладно, подождем. Двери разъехались, за скальпелем стоял башня. Да, он как, почему? Одет он был в легкий и светлый, по типу спортивного костюм, на ногах светлые чашки, как у нас. Штаны у костюма были обычные, а вот куртка не имела ни молнии, ни пуговиц, ее нужно было запахивать справа налево и подвязывать поясом. «А, доктор, вот и свиделись», — сказал башня с горечью в голосе. Я готов был сквозь землю провалиться. Во мне бушевала и обида, и стыд перед ним, и еще буря эмоций. Хотелось убежать, спрятаться, но деваться было некуда. «Я постараюсь сделать все максимально быстро, но почему вы?» Отведя глаза, ответил я ему. «Штрафы оплачиваю», — горько усмехнулся он. «Ой, все, че как маленькие девочки-то?» Съездил в ответ скальпель. «Начинаем!» «Башня, ложись на спину, корпус тела поверни влево, а правую руку положи вот сюда!» Он указал на опору для руки. «А мы что, открытую резекцию будем делать?» Удивленно спросил я. «Дело в том, что этот способ почти нигде уже не используют. Уже много лет используют лапароскопию, три маленьких надреза и все. А тут надо открывать до органа, крови много, да и вообще не эстетично как-то». «А как? Я только так умею!» «Если умеешь по-другому, то делай по-своему. Мне похер, мне результат нужен», — флегматично ответил скальпель. «С применением лапароскопа, вообще-то», — ответил я. «Я думал, технологии, все такое, а ты предлагаешь, как в поле резать». «Ты его тут видишь?» — обвел рукой помещение скальпель. «Нет, но может, в этом есть такая опция?» — указал я на стойку, подаренную внешниками. «Сюда даже не думай тянуть свои грабки, я тебе вчера сказал, этим только я умею пользоваться», — ответил он и подошел к нему. Открыв верхний отсек, скальпель достал оттуда кучку проводов, распрямил их. Провода оказались некой перчаткой, не в прямом ее понимании. Выглядело это так. От большого кольца браслета тянулось 5 тонких коротких проводов, подключенных к маленьким кольцам, материал напоминал каучук, все того же матово-черного цвета. Скальпель просунул правое запястье в большое кольцо, а пальцы проделал малое, так что провода, соединяющие эту конструкцию, оказались сверху над каждым пальцем. Достал вторую такую же, дал мне, приказал надеть. Затем вытянул длинный шнур с того же отсека, как из пылесоса. На конце тот раздваивался и заканчивался двумя тончайшими короткими иглами матово-черного цвета. Завел эту приплоду за голову башни. «Потерпи, сейчас будет неприятно», — сказал он ему. «Знаю, не впервой», — буркнул башня. Я же внимательно следил за действиями скальпеля. Он поочередно ввел иглы, сначала за левое ухо, а потом за правое. «Начинаю! Готов?» – спросил он меня. «Подожди, подожди, что уже так быстро?» – затараторил я. «Мля, Бахус, не тупи! Да, уже! После запуска процедуры его вырубят в течение пары минут. Я ведь даже инструменты не нашел. Где ножи, зажимы, пинцеты, расширители? И потом, где за давлением, пульсом следить?» – ошарашенно ответил я. «Что, вот так взять и резать?» «Да, Бахус, вот так взять и резать. Это там все сложно, и к простой операции готовятся несколько часов. А тут все быстро, без заморочек. Это улей, тут заживает все как на собаке, антибиотики не нужны. Живец, вот главный антибиотик, и жрать нормально при восстановлении, все. Вот уж истинно говорят, лучше нового научить, чем старого переучивать. А инструменты вот это основные». Он показал на необычный вспомогательный столик. Толстая, сантиметров 10 столешницы, одна над другой, такого же матово-черного цвета, как иглы, непонятного прибора. Он провел над верхней ладонью, на которой была перчатка, и крышка съехала назад и опустилась вниз. «Вот это ларчик, вот это наборчик!» – восхитился я. На темно-зеленом сукне, во всяком случае очень похожем на сукно материале, лежали несколько скальпелей разной длины и размеров, какие-то предметы, напоминающие ножницы, пинцетов только штук 20 разных. Палочки, похожие на палочку от мороженого, плоские с утолщениями на концах, еще много чего. Абсолютно все инструменты были также матово-черными, каждый находился в своем ложементе. Он взял инструмент, похожий на брюшистый скальпель для длинных и широких разрезов. Держал он его так, как держит шариковую ручку, большим и средним пальцами по бокам. И когда указательный положил сверху на основание рукояти, на ребро, лезвие совсем слегка, едва видно, окрасилось в красный цвет. «Это лазер!» — сказал он, покрутив этим предметом вверх-вниз предо мной. «Активируется по-разному, мне удобно так. Без этого...» указав на прибор на руке. «Работать не будет. Режет очень плавно, можно сказать, даже нежно. С железным вообще не сравнить. Крови не будет, он также прижигает мелкие сосуды, закупоривая их. На, пробуй!» Он придал мне прибор. Тяжелый, а на вид гораздо легче. Приятный на ощупь, не холодный, как металлический. «Коновалы, а ничего, что я тут? Ты его на мне натаскивать будешь?» С тревогой в голосе спросил башня скальпеля. «Не кипишуй, он сам все умеет. Я всего лишь ему показываю умные цацки. Или ты хочешь тем железом, что счастье для зыча вывезли?» Ответил башня скальпель. «Все, начинаем. Так и быть, первый раз помогу». Это было адресовано уже мне. «Ну, сука старая, этого я тебе век не забуду». Сквозь зубы прошипел башня, но его никто не слышал. Адресовано было не этим двум. Скальпель набрал комбинацию на сенсорном мониторе, и башня обмяк. Я все еще крутил в руке скальпель внешников, как вдруг пересекся взглядом с башней, и в взгляде читалось боль и отчаяние, а еще промелькнула злоба. В этот момент я пожелал, захотел, подумал только одно, как бы облегчить ему боль, и буквально завис. Я не мог понять, что происходит, то ли глаза меня подводят, то ли глюки подъехали, хотя крепче кофе ничего не употреблял. Я увидел башню полупрозрачным, он лежал передо мной как проекция, как голограмма. Кожаный покров был как толстое стекло, но я ясно видел границы, сквозь него довольно четко виднелись внутренние органы. Вот сердце темно-бурого цвета бьется. Вот серая трахея, соединяющая легкие, как куски пепельно-серого поролона, сокращаются в такт дыханию или наоборот формируя его. Вот печень цвета мокрой земли, вот кишки, устроенные как картон. Гладкие слои перекрывались мятым, как гармошка, наполнителем, только намного крупнее и не одинаковой мятой структурой. Желудок, двенадцатиперстная, почему-то все цвета застоялой воды в пруду. Коричнево-пыльные почки на бордово-золотистой ножке. Мозг? Мозг был светло-серым, окутанным светло-красно-золотистой системой капилляров и серебром нервных окончаний, сплетенных между собой причудливым нереальным узором. Бело-желтые глазные яблоки, розовый язык, жемчужные зубы. Четко виделась кровеносная нервная система. Кровеносная делилась на три цвета. Темно-бурая с вкраплением золота была артериальная. Кроваво-красным, также золотом, виделась венозная и светло-красным, конечно же, капиллярная. Серебристым цветом светилась нервная система. Я видел каждый нерв, отвечающий за свой орган или находящийся в таковых. Я также ясно видел синапсы, нервно-электрические импульсы, скользящие по всей нервной системе от органов к мозгу на почти неуловимой глазу скорости. Органы также были обвиты капиллярной и нервной паутиной, соответственно, и цвета были ярко выражены. Мне не нужно было ни оборудования, ни каких-то профессиональных знаний с той жизни. Мне казалось, я мог оперировать с поистине ювелирной точностью. Казалось, я смог бы остановить скальпель в четверти миллиметра от сосуда или нервного окончания. А еще я увидел грибницу в затылке башни, обвившую мозг. Она была такой же паутиной, как нервная, только цвета бронзы. По ней не бегали синапсы, она перетекала и пульсировала, похожая на ртуть, являясь однозначно чужеродной. Затылка, она щупальцами тянулась по телу наравне с нервной, но была гораздо меньше и тоньше, чем нервная система. Это осознавалось на каком-то ментальном уровне. На нем же понималось, как управлять всем этим, словно диджер-оркестром. Но сейчас меня интересовала именно блокировка боли. Видение казалось невероятным. Я завис на какое-то время, но все же сообразил, как выключить боль. Я просто блокировал сигналы нервной системы к мозгу от предполагаемого места резекции. Блок и все. Некогда было разбираться, что за что отвечает. Особо не хотелось, чтобы скальпель понял, что у меня дар активировался. Оперируемая область окуталась голубым прозрачным цветом, и импульсы, бегающие по нервной системе, просто врезались в этот голубой барьер и отскакивали назад. Я начал. Первый разрез прошел глубоко, лазерный скальпель, и правда резал легко, как будто просто рисовал ручкой, ну или избитое сравнение с горячим ножом и маслом. Башня не шелохнулся. Раз, и иссечение на полсантиметра. Крови не было, я видел, как она моментально сворачивается вместе разреза. Два. И вот открылась внутренняя полость, и почка обнажилась, окутанная окружающими тканями и кровеносными сосудами. Три. Я начал медленно отделять орган от окружающих тканей, но тут мешался скальпель. «Дай!» Он забрал у меня скальпель внешников. «Бахус, не на красоту надо работать, а на результат и скорость!» Он начал грубо отсекать ткани от органа, как хозяйка на кухне отделяет мясо от жира и прожилок. «Мясник, мля!» Взял палочки от мороженого. Один конец очень легко загнул примерно сантиметр, второй точно так же. Вставил разрез, растянул на манер расширителя и просто положил обратные концы палочек на тело. И они зафиксировались, оставив полость открытой сами, как на скотч приклеил. «Охренеть!» В этот момент в моих глазах тело башни начало мерцать и буквально в 3 секунды приняло обычный вид, а моя голова начала слегка кружиться, но выделенную обезболенную область я старался держать. Не знаю, как у меня это получалось, обязательно зубы буду пытать, пока не расскажет, как этим пользоваться. Опять пересекся с пациентом взглядом. Теперь его взгляд выражал недоумение. Стоя чуть сзади от скальпеля, я приложил указательный палец к губам в жесте «ц». Башню увидел, но даже не моргнул. Тем временем скальпель взял другой инструмент, очень похожий на изогнутые ножницы, но губки у них явно не были острыми и не пересекались, как у ножниц, а ложились друг на друга. Они не были широкими, всего 5 миллиметров, не более. Верхнее кольцо ножниц проходил только большой палец. В нижнее вытянутое поместили средний безымянный и мизинец, указательный остался свободным. Он ловко ножницами ухватил почечную вену возле мочеточника максимально близко к органу, пережав ее этим инструментом. Подержал несколько секунд, затем приложил указательный палец к правому краю хитрого прибора. Еще подержал секунд 15, и вот же шмаля, вена просто развалилась на 2 части, запаянная каждая со своей стороны. Охренеть! С почечной артерией он сделал то же самое, каких-то 30 минут на каждое действие и все. На земле на каждое такие действия уходит в среднем по 10-15 минут. Вену и артерию нужно зажимать 2 зажимами, разрезать, концы связать, кровь из полости убрать, а тут чика готова. Тем же способом он купировал мочеточник, затем левой рукой просто вынул орган из полости. Сделав 2 шага назад к стойке с боксами и контейнерами, он правой рукой провел над небольшим контейнером, стоящим на нижней полке стойки. Крышка беззвучно съехала назад, внутри контейнер был серым термобоксом с клубящимся холодом. Скальпель положил изъятый орган вовнутрь, провел также правой рукой над боксом, и тот закрылся, скрывая содержимое. Вернувшись к столу с донором, хозяин оперзала снял космические расширители с разреза, встряхнул их, как старый советский градусник. При этом они вернулись в первоначальное прямое положение и положил каждый в свой ложемент. Затем тут же рядышком выковырял инструмент, похожий на паяльник, с тоненьким жалом, узкий как карандаш снизу и с продолговатым набалдашником сверху. Разрез, освободившись от инородного вмешательства, повинуясь природе, сошелся, оставив неширокую длинную открытую рану. Скальпель пальцами начал сводить края полости, проходя от начала разреза к середине жалом паяльника. Из жала подавался бледно-розовый гель, разрез спаивался на глазах. Также, ведя жало от середины к концу открытой раны, спаивал оставшийся шов. В воздухе повис легонький запах ароматного масла. После того, как запаял разрез, вновь достал палочку и положил ее перпендикулярно на разрез, тем самым зафиксировав шов. «Все!» В жесте Ку из знаменитого фильма скривился скальпель. «Понятно?» «Вроде да», дрожащим голосом ответил я. Сделав несколько шагов назад, поймав спиной стену, упершись в последнюю, а с левой ноздри предательски выкатилась капелька крови. Во-первых, я был в положительном шоке от инструментов. Сколько жизней такие могли бы спасти там? Во-вторых, головокружение сильно усилилось, тело стало подкручивать, вестибулярка сбоила, а наложенный мною блокирующий боль щит включился сам, когда я понял, что операция закончена. Скальпель отключил алгоритм, сковывающий башню, вынул иглы из-за ушей и убрал провода в космостойку. Снял управляющий браслет с руки, махнул мне, я тоже снял свой и отдал ему. Скальпель положил браслеты в другое отделение и деактивировал стойку. Затем из подоперационного стола жестом фокусника вынул глиняный антикварный кувшин с длинным и тонким горлышком. Судя по всему, ему было не менее 200 лет и отхлебнул из него 2 добрых глотков. «Суки, коновалы конченые, будьте вы прокляты!» Башня, тихо матерясь, приходил в себя, переворачиваясь на спину и принимая удобное положение. «Не нуди, а! На-ка, вот!» С этими словами скальпель поднес кувшин к губам башни и позволил ему сделать 3 небольших глотка. Башня кашлянул и притих. Затем скальпель подошел ко мне и тоже дал приложиться к кувшину. «Вино? Белое полусладкое?» «Терпковатое холодное вино, вероятно, мускат. В нем уже знакомый запах резаных грибов и сыра с плесенью. Вру, ни хрена не сыр, либо запах слегка нестиранных носок, либо только-только начавший разлагаться трупа». Этот приторно-сладковатый, душный, неприятный запах сложно с чем-то другим спутать. Но деваться некуда. Я тоже сделал несколько глотков, головокружение стало проходить, сознание проявлялось, резкость в глазах пришла в норму. Хороший живец. «Полегчало?» – спросил скальпель. «Ага», – буркнул я и вытер кровь под носом указательным пальцем. «А чё завис перед началом?» – спросил скальпель. «Да затупил что-то, перенервничал, голова немного закружилась, сосуд вот даже лопнул». — ответил я и показал вытертую кровь. «Ничего, скоро привыкнешь. Соберись, а то нюни распустил. Завтра точно сам работать будешь», — ответил мне скальпель. Он пошел к противоположной от лифта стене. Там в углу стояла каталка. Подкатив ее к операционному столу, выровнял ее по высоте со столом, скомандовав мне. «Иди сюда, поможем ему и в палату». Я молча кивнул и подошел к столу. Мы вместе помогли башне перебраться на каталку. «Ты сегодня поразительно хорошо держался», — обратился скальпель к башне. «Даже слез не было». «Скальпель?» — прошипел башня. «Захлопнись, не доводи до греха», — зло ответил ему башня. На лице скальпеля на секунду отразился испуг, но он быстро взял себя в руки. «Да ладно, что ты! Это комплимент! Злые вы, уйду я от вас! Вон, Бахуса теперь херами обкладывайте, как будто я вас по своей прихоти режу!» — спокойно ответил скальпель. Башня промолчал и закрыл глаза. Мы поднялись на лифте на первый этаж. Скальпель магнитным ключом открыл первую палату. Мы вкатили каталку вовнутрь. Палата была просто отличной, как хороший гостиничный номер. При входе с левой стороны небольшой санузел с душевой кабиной. Следом комната с одним окном, почему-то матовым, непрозрачным. За санузлом стояла медицинская кровать с подъемными механизмами, за ней тумбочка на колесиках. Напротив, на стене висел телевизор, под ним обычный стул. В углу небольшой холодильник, над ним расположилась вешалка. На вешалке висел камуфляж башни. На холодильнике лежал его объемный черный рюкзак. Мы помогли прибраться в башне с каталки на койку. «Доктор, достань с моего баула бутылку с чаем, она там одна, не перепутаешь?» Я молча кивнул и пошел к рюкзаку. В это время скальпель вышел с каталкой в коридор. Вскоре там дзыкнул лифт. Скальпель повез каталку в оперзал. Я вынул пластиковую 2-литровую бутылку с коричневой прозрачной жидкостью с рюкзака и подал ее башне. Скрутив пробку, башня сделал глоток и шепотом спросил. «Это ты? Твоя работа?» Я молча кивнул и опять прижал указательный палец к губам в жесте «ц». Башня слегка кивнул и закрыл глаза. В этот момент в палату вошел скальпель. «Ну все, сегодня халас, закрываемся. Завтра тоже работа, но серьезнее». «Скальпель, сейчас рано, даже еще не полдень. Дома меня никто не ждет. Разреши хотя бы до вечера здесь остаться. Во-первых, понаблюдаю пациента. Во-вторых, поработаю в оперзале, немного освоюсь». «Понаблюдать? Зачем? Что с ним будет-то? Хотя, воровать тут нечего, но если что...» Он повысил голос. «Вместо него на стол положу и разберу. Понял меня?» — очень серьезно спросил скальпель. «Понял, конечно. Куда я с базы денусь-то? Да и пожить хочется». С улыбкой ответил я ему. «Так, пойдем». Мы опять спустились вниз и вошли в кабинет скальпеля. Он порылся в шкафу и достал оттуда 2 обычные общие тетрадки, затем сел за стол и начал что-то искать в выдвижных ящиках стола. «А, вот, нашел!» — сказал скальпель, доставая из ящика такую же магнитную карту, как у него. «На, держи! Этот ключ открывает только входную дверь и комнату для персонала. У меня мастер-ключ от всех дверей. Тебе рано подобное иметь. Сработаемся, получишь такой же. Палату я оставлю открытой, захлопнешь перед уходом и пожрать ему принеси. Или закажи, пусть принесут. Это вот мои каракули, как ты выразился, инструкции». Он отдал мне тетрадки, которые выудил из шкафа. «Тут описание основных инструментов и принципы их работы. Вниз сейчас доступ тебе тоже дам, только при моем личном контроле. Пока запоминай, читай, изучай теорию. На практике потом быстрее разберешься. И, Бахус...» — он посмотрел мне прямо в глаза. «Ты вел себя очень достойно с момента нашего знакомства. Останешься таким и дальше будешь жить, не тужить. Тетради не смей выносить с блока. Изучишь и оставишь в комнате персонала. Утром лично мне сдашь. Все, пойдем». Мы поднялись наверх. Скальпель, проходя мимо открытой палаты, пожелал башне не хворать, затем переобулся и вышел на улицу. Я шел за ним до самого выхода. «Дай ключ, проверю», — сказал он. Я подал ему карту, он закрыл дверь с улицы, послышался писк, и он распахнул входную дверь, возвращая мне ключ. «На, работает, не размагнитился, давно им никто не пользовался. Ладно, бывай, завтра без опозданий. Повторяю, тетради не вздумай вынести из блока, и входная дверь всегда должна быть закрыта. Я надеюсь, не надо объяснять, что пускать или водить сюда никого нельзя». «До полковника дорос, образование высшее, должен был сам догадаться. Хорошо, что подсказал», — съязвил я. «Поумничай мне тут. Готовься, завтра сам оперируешь», — ответил он, развернулся и пошел в только ему известном направлении. Я закрыл дверь и пошел к палате. «Можно?» — встав на пороге палаты, спросил я у башни.